22. Предупреждение о роении. Из этих соображений становится очевидно, что роение далеко от навязанного или неестественного события, которым его иногда представляют. Оно является состоянием природы, без которого никак невозможно обходиться. Лангстрот об улье и медоносной пчеле. Руководство для пчеловода 1878 года. Гарри Стоукс преобразился. Алиса заметила, как исчезли его молчаливость и заикание. Теперь парнишка красноречиво проповедовал свою новообретенную религию — кайтбординг. Обычно он первым заканчивал трапезу, что неудивительно, учитывая, что он за секунды заглатывал еду, склонившись над тарелкой. Но теперь его ужин остывал, потому как Стоукс, теперь не притрагиваясь к еде, увлеченно чертил на салфетке механику полета кайта. Гарри объяснял, что такое ветровое окно, устройство кайта, натяжение строп и движение доски по воде. Она видела, что для Гарри это нечто вроде магии. Алиса с улыбкой наблюдала за ним, как этот обычно бормочущий, несвязанные вещи молодой человек нашел в себе уверенность в таком незатейливом месте. Джейк тоже улыбался и мотал головой. Сам Гарри удивился этому не меньше. Он рассказал, как тряслись его руки, когда он уходил от Джейка на песчаную косу следом за йоги. «Чувак, я думал, меня разнесет». Джейк от души смеялся и стучал кулаком о стол. Алиса нахмурилась, и Гарри втянул голову в плечи. «Простите, Алиса, ну блин, я не хотел там опозориться перед всеми этими детьми. Йоги сказал, что он может дать мне еще две тренировки хождения против ветра и отработки галсов», — просиял он. «Йоги сказал, что я быстро учусь». Алиса, воочию наблюдавшая разворачивающееся безумие начинающих кайтсерферов, сказала: «Как по мне, так все вы там спятили. Как вы не путаетесь? Это ж полный кавардак». Гарри ухмыльнулся: «Да, небольшой кавардак имеется, но нужно просто держать стропы, и никто не против делиться местом с новичками. Люди там бескорыстные». Алиса заметила, что никогда не слышала такой поток слов из уст Гарри. «Да я и не надеюсь умерить твой пыл, Гарри. Я просто не хочу звонить твоей матери, когда ты сломаешь ногу», — дразнила она его. Гарри стушевался. «Эй, я просто пошутила. Я не собираюсь отравлять тебе удовольствие». Парнишка пожал плечами. «Нет, я просто давно и не звонил. На прошлой неделе пропустил ее день рождения. Мне стыдно, что я еще не купил телефон, а в долине нет так много таксофонов». Алиса вздохнула и со скрежетом отодвинула стул от стола. Протянув руку через кухонный стол, она взяла с базы беспроводную трубку и положила перед ним. «Звоните своей матери, мистер Стоукс, в любое время. Считайте это бонусом за отличную работу. В сарае эта штука тоже ловит». Она встала, взяв в руки тарелку и приборы, и посмотрела на Джейка. «Может быть, ты тоже захочешь позвонить своей матери, Джейк?» Она положила тарелку и приборы в раковину. «Спасибо за ужин, мальчики. Теперь у меня дела. Надо идти». В спальне Алиса сняла обувь и легла в постель. Все напряжение этого дня улеглось ей на плечи и пульсировало в голове. Она не сказала Джейку и Гарри, что уволилась. Еще не время. Тем более сейчас Гарри на седьмом небе от счастья, от своего кайтсерфинга, и оба без ума от пчел. Особенно Джейк, который практически полностью взял на себя всю работу в пчельнике. Она видела, как много это для него значит. А Гарри гордился тем, что он понял, как перевернуть магазины. Она привыкла к этим двум, но расширение улья и план посадить сад теперь казались несбыточными мечтами. Перво-наперво надо найти новую работу, а это не так-то просто в городе такого размера. Она ни капли не жалела, что ушла по-английски из кабинета Рича Карлтона, но работа в администрации была мостом в ее мечты. Раз уж она сожгла этот мост, ей нужно было построить что-то новое. Алиса не могла больше платить Гарри и очень об этом сожалела. Может быть, Джейк сможет остаться подольше. Алиса села на кровати, открыла ноутбук и попыталась залогиниться в рабочую систему. В доступе отказали. И она вяло улыбнулась. Рич, должно быть, дозвонился-таки в техподдержку. По крайней мере, у нее получилось залезть и скачать расписание опрыскивания для группы Стэна. Она посмотрела на список ферм, которые пообещала навестить, и поделила их по адресам на следующие 14 дней. У них оставалось 2 недели, до тех пор, пока не начнется опрыскивание. Предстояло много работы, но она была к этому готова. Лучше, чем когда бы то ни было. Когда она вспомнила про Билла, Нэнси и Рича, у нее вспыхнуло лицо. Она проскроллила еще один кладезь информации, который попал ей в руки в результате удивительного поворота событий на собрании защитников бассейна. Стэн вышел с ней на улицу. Они встали на тротуаре под весенним солнцем. Стэн сложил руки за спиной и улыбался ей. Алиса снова заметила, что у него красивые глаза. «Мы очень благодарны тебе за помощь, Алиса. У нас достаточно доказательств. Информация из администрации была очень кстати. Это огромная помощь. Программа по истреблению сорняков вкупе с сетью садоводов – это двойной удар. Парки, школы, автомобильные дороги. Каждый родитель в этом городе прислушается к нашим словам. Я не знаю, как тебя благодарить». Алиса подтянула рюкзак с компьютером повыше на плечо. «Купи мне банку Фрим, когда это все закончится. И мы квиты», — сказала она. «Обязательно», — улыбнулся он. Уходя, она поняла, что чувствовала себя счастливой, по крайней мере, счастливее, чем была. Уволившись с работы, она ощутила себя свободной, безрассудной. Она испортила себе пенсионный план и хорошие рекомендации тем, что просто ушла с работы. Хотя что с того? Она потом будет об этом переживать. Она всегда была такой аккуратной и надежной, как рабочая пчела. И куда это ее привело? Впервые в жизни хочется получать удовольствие от происходящего. Алиса пошла на парковку рядом со зданием администрации, надеясь, что не натолкнется ни на кого из коллег. Было как раз почти 2 часа дня, и парковка полностью забилась машинами. Она быстро подошла к своему синему пикапу, открыла дверь и кинула рюкзак на сиденье. Залезая внутрь, она почувствовала чью-то руку у себя на плече. Уши запылали жаром, она повернулась, думая, что увидит ехидную физиономию Рича Карлтона. Но это был не Рич. Это был стажер. Молоденький студент из университета штата Огайо с волосами морковного цвета. Он отпрыгнул от Алисы с поднятыми вверх руками. «О, прошу прощения, мисс Хольцман, я не хотел вас напугать», — запинаясь, промямлил он и покраснел. «Господи, Кейси», — сказала она, положив руки на коленки и опустив голову, тяжело дыша. «У меня чуть приступ не случился. Простите, простите меня, я просто... я вас ждал. Я знаю, что вы сегодня уволились. Все об этом говорят. Все слышали. Мы на вашей стороне. То есть они отдали Нэнси вашу работу и вообще...» Алиса подняла голову, посмотрела на него с каменным лицом, и он снова покраснел. «Я знаю, это не мое дело, просто я... Вы всегда были добры ко мне». Алиса махнула рукой. «Ничего, все хорошо. Тяжелый выдался день. Давай, чем я могу тебе помочь? Подписать какие-то бумаги? Теперь это может Нэнси делать, раз уж она временный директор. Я уверена, ты без труда найдешь нашу старую добрую Нэнс». Кейси отпрянул, как обожженный каленым железом. «Нет, мне ничего не нужно. Я просто... Я хотел вас предупредить». Алиса нахмурилась. «Предупредить меня? Что ты имеешь в виду?» Кейси сделал глубокий вдох и выпалил. «Я услышал, как про вас говорил мистер Карлтон в серверной». Он посмотрел на асфальт. «Я не собирался подслушивать, я просто сидел сзади и работал над серверами, а он зашел и меня не увидел. А когда я услышал, о чем он говорит, то было поздно себя выдавать». Ее желудок сделал сальто. Она моргнула и увидела, как Рич делает хмурое личико. «Говори», — сказала она. «Он сказал, что ты...» Молодой человек покраснел. «Он сказал, что ваш уход — это личное, и он это так просто не оставит. Сказал, что знает, что точно вас проберет. Я не понял, о чем он говорит, но подумал, что, может быть, вы сами поймете, если я скажу. Это насчет Эванжелины Райан. Когда Кейси произнес имя Эванжелины, Алиса похолодела, как будто кто-то опрокинул на нее ушат ледяной воды. Эванжелина. Она стояла смирно, когда Кейси перечислял все отвратительные слова, которыми Рич называл замечательную сестру Бада, Эванжелину. «Спасибо, Кейси. Спасибо большое, что рассказал. Я не знаю, как тебе объяснить. Думаю, будет лучше, если тебе не знать подробностей». Она кивнула. «И еще кое-что. — сказал он, протянув веснушчатыми руками небольшой черный предмет. Это оказалась флешка. «Здесь все документы по соглашениям округа с Супрогро. Меня попросили перенести все файлы с компьютера мистера Чарнвиза на компьютер Нэнси, и я сделал еще одну копию. Я увидел вашу фотографию в газете вместе с защитниками и подумал, что, не знаю, может быть, стоит кому-то взглянуть на эти документы». Алиса усмехнулась. «Надо же, в Худривер есть свой Эдвард Сноуден». Оправившись от неприятных новостей, она добавила: «Спасибо, Кейси. Если кто-нибудь узнает, что у меня есть этот диск, я скажу, что сделала копию сама. Я твоя должница, друг». Кейси кивнул и исчез в здании. Ни дня без приключений в департаменте планирования округа Худривер, пробормотала Алиса, залезая в пикап. Сейчас она сидела в своей комнате и пробежала глазами главный файл, отметив, что эти документы могут пригодиться команде Стэна. Уж точно детали контракта с Супрогро и авторы их так называемого научного исследования. Должно быть, они заплатили немалые деньги, чтобы исказить все эти данные. Кроме этого, здесь были отражены подробности пенсионного пособия Билла, которое превышало всю накопленную пенсию Алисы за последние 5 лет. Потрясающе. Она вспомнила вечное нытье Билла про маленький бюджет. Она захлопнула ноутбук. Завтра она начнет говорить с садоводами, начиная со своего соседа Дага Рансома. Старый добрый Даг. Он точно прислушается. Но сперва надо разобраться с этой историей с Евангелиной. Ей бы очень хотелось, чтобы этот разговор состоялся с родителями Бада, а не с Роном. Так было бы намного проще, несмотря на то, что Алиса уже больше года с ними не разговаривала. Нет, ей нужен именно Рон, потому что опасность угрожала его жене. Она вспомнила Евангелину в день похорон Бада. Райаны католики, поэтому панихида по Баду прошла в Пресвятом Сердце. Алиса сидела впереди вместе с родителями Бада. И Евангелина, Рон и дети сидели на скамье позади них. На кладбище Евангелина подошла поближе и положила руку Алисе на талию. Не то чтобы сильный жест, но Алису он утешил. На шумных сходках банды Райанов Евангелина всегда манила ее к себе. Им было комфортно в компании друг друга. Хотя Евангелина знала английский так же плохо, как Алиса знала испанский. Но в тот момент не было таких слов, чтобы выразить обрушившуюся на них потерю. И Евангелина, должно быть, понимала лучше других, каково потерять своего спутника жизни так скоро. Возможно, она задавала себе такие же изматывающие душу вопросы, что и Алиса. «Что я сказала ему в последний раз? Я поцеловала его на прощание, когда он ушел на работу в последний раз. Я сказала ему, что люблю его. Этого было достаточно?» И все равно Алиса чувствовала, что горе пожилых родителей Бада затмевало ее собственную печаль. Родители не должны хоронить своих детей. Почему-то Алиса почувствовала, что у нее не было права показывать свою грусть перед лицом их потери. После поминок она обнялась с ними и не знала, что сказать. Она подумала о похоронах своих собственных родителей и как тогда рядом с ней был Бад. Это было слишком. Алиса вышла взять свитер из пикапа, намереваясь тут же вернуться в дом. Стоя на дороге перед крыльцом, она вспомнила, как родственники и старые друзья собрались кольцом вокруг семьи Райанов, исключив ее. В следующий раз она пришла в себя, когда сидела за рулем автомобиля на полпути домой. Райаны позвонили ей домой, но Алиса не взяла трубку. Они послали к ее дому младшего Ронни, и он долго стоял под дверью и стучал перед тем, как сдаться и отправиться домой. Они звонили ей неделями. Она понимала, что ей надо перезвонить, но даже призраки ее родителей, стыдившие ее за этот поступок, не смогли заставить ее это сделать. Она физически не могла залезть в пикап и поехать в дом свекрови и свекра. Когда онемение прошло, ему на смену пришла боль, силу которой она не могла себе представить. Она взяла отпуск на месяц. Когда вернулась, работа была единственным напоминанием ее прежней жизни. Она перестала ходить на собрания пчеловодов, не стала продлевать свое членство в яхт-клубе, она никому не перезванивала, замкнулась в себе. Потом начала ходить в магазин после 9 вечера. Так она была уверена, что не наткнется ни на кого знакомого. Она присоединилась к группе одиноких людей, которые ходили в магазин в это же время. Начала узнавать их в лицо. Большинство из них были мужчинами, которые стояли на очереди в кассу с пивом, сигаретами и замороженной едой в корзинах. Однажды даже увидела Эванжелину с дочерью. Они выбирали лекарства от простуды. Она развернулась, когда их увидела, спряталась в разделе с мясом и дождалась, когда они уйдут. «Трусиха», — подумала Алиса. Она хотела поговорить с Эванжелиной сама, но ей надо было быть уверенной, что она получит как можно более точную информацию. Это должен быть Рон. Она взяла телефон и написала ему. «Встреться со мной завтра в Твин Пикс. Скажи, когда тебе удобно. Это важно. Насчет Эванжелины». Алиса надеялась, что Рон подумает дважды перед тем, как удалить ее сообщение. Она заснула, несмотря на тупую пульсирующую боль в затылке. На следующий день она сидела за столом с Дагом Рансомом и размышляла, что ее отцу было бы сейчас столько же лет, сколько и ему, будь он жив. Даг был пожилым джентльменом, старой закалки, как и Ал. Они стали друзьями задолго до того, как Алиса купила дом по соседству с садом Дага. Все это делало Дага идеальным кандидатом, чтобы начать кампанию по переманиванию садоводов на сторону бойкотирования Супрагро. Даг настоял на том, чтобы заварить Алисе чаю. Его жена Мерлин умерла 5 лет назад, Алиса вспомнила об этом, когда стояла у него на кухне и смотрела на обои. Свиньи в ковбойских шляпах и танцующие вокруг них поросята. Она вспомнила первый раз, когда Даг и Мерлин пригласили ее и Бада в гости 7 лет назад. Время пролетело незаметно. Она посмотрела на фотографии на холодильнике, пока Даг мельтешил на кухне, собирая чашки и ложки. 3 детей, 2 внуков. Даг заулыбался, когда увидел, на что она смотрит. «Не вижу их так часто, как хотелось бы. Сама знаешь, как это бывает», — сказал он, тряхнув седой головой, улыбнувшись. «Вечно заняты». Они сели на крыльцо и посмотрели в окно на яблони и груши Дага. Алиса каждую весну смотрела на деревья в цвету, ощущая своего рода коллективную радость. Она знала, что ее девочки летали и опыляли их цветы. Даг махнул ей рукой. «Тебе не нужно пытаться меня в чем-то убедить, Алиса. Я знаю, как мне помогают твои пчелы. У меня повысилась урожайность с тех пор, как вы с Бадом привезли их сюда», — сказал он. «Он был хороший человек, Бад Райан. Я сильно по нему скучаю». Алиса кивнула и улыбнулась. Ее растрогали его слова, но не настолько, чтобы развалиться на кусочки. Бадди тоже любил Дага. Они разделяли любовь к допотопному фермерскому железу. «Винтажному», как любил называть его Бадди. «Металлолом», — отвечала ему Алиса. Даг указал на петицию, которую принесла с собой Алиса. «Я подпишу ее. Сделаю, что хочешь. Мне очень жаль, что я вообще их использовал. Надо было сперва самому все изучить. Я уже достаточно этим занимаюсь, чтобы не совершать таких ошибок». Он провел рукой по морщинистому лицу. «По правде говоря, Алис, я подумываю сворачивать лавочку. Детям не нужен сад. Они все уехали на запад. Работать в тех корпорациях в Портленде и Сиэтле. Они хотят, чтобы я тоже туда переехал и продал дом». Он поднял свои густые брови. «Я и город. Ты можешь себе такое представить?» Оба засмеялись. Даг часто ездил на квадроцикле в магазин и обратно, ездил задним ходом по обочине дороги. Оставив Дага, Алиса пешком пошла к своему дому через его сад. Ей стало грустно от того, что Даг продает сад. Мужик старой закалки, один из последних садоводов поколения ее отца. Она стояла между 2 рядами груш и наблюдала за чашечками цветков, которые раскрылись белыми облачками по обе стороны от нее. Она слышала вокруг себя жужжание, накрывшее ее как купол, и, посмотрев наверх, увидела 100 пчел за работой. Алиса подумала, получится ли у Дага собрать этой осенью урожай, или он уже продаст участок. В Америке собственность быстро продается, а такое место с руками оторвут, и к тому же не для фермы. Это идеальное место для загородной застройки, судьба, уже постигшая район ее родителей. Она попыталась представить, как будет выглядеть земля вокруг нее, если там выкорчуют все деревья и налепят идентичных дач в виде коробок. И сад Дага был к тому же большой, по меньшей мере 80 акров. Она вздохнула. Жилые дома для туристов, забитая машинами проселочная дорога, убитая громкой музыкой с пьяных девичников тишина. С этим она ничего не сможет поделать. Но эту битву она могла довести до конца. Алиса сжала список, написанный Дагом. Это был подсчет их союзников, телефонные номера и адреса, которые Даг знал наизусть. Он передал его, когда проводил ее до конца тропинки. Она протянула руку для рукопожатия, но он наклонился, поцеловал в щеку и похлопал по плечу худощавой рукой. «Не сдавайся, Алиса Хольцман. Сделай это ради своих родителей».